Глава 4. Ромеро назвал планету, к которой мы шли, Аранией. Мы не препятствовали нашему историографу изобретать любые названия. Меня больше интересовало, в чем араны нуждаются. Познакомиться бы с ними поближе, войти в их общество. Как быть? Явиться в качестве прямых друзей или проникнуть тайными соглядатаями? «Высадиться доброжелательными пришельцами вы не можете», — разъяснил Оан. «Араны расколоты. Друзья отвергателей, враги ускорителей. Вам нужно замаскироваться. Примите телесный образ арана. Жестокие боги посещают нас в нашем облике. Для них любой облик пустяк. Воспользуйтесь их примером». Я, однако, не был уверен, что наши возможности идут так далеко. Переделка облика — ситуация из фантастического романа. Эллен предложил разработать новую форму скафандра, не переконструируя тело. Для демиургов, напрактиковавшихся на создании материализованных фантомов, не составит труда придать звездопроходцу паукообразность. Один дракон не подойдет, он слишком крупен. «Если кому не нравится стать пауком, пусть станет невидимкой», — посоветовал Эллен. Последние конструкции экранов обеспечивают приличную невидимость даже для человека. Правда, в невидимость людям можно входить лишь на короткое время. Никого из людей не устраивало ходить невидимкой по незнакомой и, возможно, опасной планете, постоянно думая, не кончается ли короткое время экранирования. Эскадра звездолетов вошла в гибнущие миры. Ну и местечко было. Мы попали из туманности в туманность. Разница была лишь в том, что прежняя густая туманность казалась ясной далью сравнительно с этой. И если та туманность была все-таки свободным космосом, только затянутым газом и пылью, то в эту напихали тысячи звезд. Компактное звездное скопление, потонувшее в полумгле. Вокруг смутно проступал, темно вырисовывался томительный пейзаж. Вечные багровые сумерки, звезды в пыли, космос, пыль, чудовищно искаженные силуэты светил. Звезды были одна от другой так близко, что в нормальном просторе на небе сияли бы 400 солнц, и нигде не было бы чередования дня и ночи. Но солнц не было. Их сияние еле-еле проникало сквозь глухую мглу. Мы шли к крупной звезде, то разгоравшейся, то погасавшей. Вблизи казалось, что три светила вращаются вокруг общего центра, периодически затмевая одно другое. Это и были три пыльных солнца. Олег приказал эскадре сомкнуться и затормозить. Из осторожности мы остановились достаточно далеко от Арании. Не знаю, как жестокие боги, а несчастные араны не могли бы нас на таком расстоянии найти даже в сильные приборы. Поисковой группе велели готовиться к высадке. Я зашел к бродяге. Он разместился в просторном помещении, не для него просторном, для него любое помещение тесновато, специально запроектированной конюшни для пегасов. Пегасов, несмотря на настояние Лусина, мы не взяли, а помещение с момента, когда его занял дракон, стали в шутку уже называть не конюшней, а дракошней. В свободные минуты я заходил сюда поболтать с бродягой. Если времени у меня было много, он выползал в парк, и там, на берегу внутреннего озера, ему было вольготно, да и я себя чувствовал в парке лучше. У бродяги сидели Лусин с Мизаром. Мизар — красавица-овчарка. «Овчар», как любовно называл его Лусин. Ромеро доказывал Лусину, что овчар не собака, а человек, пасущий овец. А Лусин возражал, что любой древний овчар-человек значительно уступал Мизару в остроте интеллекта. Был единственным животным, какое мы взяли с собой. Словечко «животное» условно. Мизар был псом выдающимся, овчаром с высшим собачьим образованием. Четыре правила арифметики и несложные алгебраические преобразования. Начатки геометрии и физики известны многим собакам, но Мизар справлялся и с уравнениями второй степени. А его познанием в физике и химии мог бы позавидовать иной средневековый профессор. Лусин утверждал, что у Мизара дар к точным наукам. Уже в рейсе Лусин занялся с Мизаром интегральным исчислением. Не уверен, что Овчар проявил особое влечение к этой науке, зато Лусин клялся, что если так пойдет и дальше, то он выхлопочет для Мизара ученую собачью степень. Я сел на лапу дракона и погладил великолепного пса. Овчар был рослый, с меня, когда становился на задние лапы. Темношерстный, гладкий, блестящий, с могучей пастью, умными глазами и такими мощными лапами, что ударом любой мог свалить человека. Демиурги-попрыгунчики с опаской обходили Мизара. Он недолюбливал бывших разрушителей. Я как-то спросил Лусина, что получилось бы, если бы Мизара натравили на наших прежних врагов. Лусин ответил, что с головоглазами Мизар бы не справился. Те прочно бронированы и наносят жестокие гравитационные удары. Летающие невидимки тоже были ему не по зубам, а такое субтильное существо, как Орлан или Эллен, Овчар разорвал бы в минуту. На шее Мизара висел изящный оранжевый поясок, его индивидуальный дешифратор, так совершенно подогнанный Лусином, что в нашем мозгу речь пса — звучало совсем по-человечески. Мизар, впрочем, хорошо понимал людей и без дешифратора. Человеческие способности в этом смысле уступают собачьим. Мы без приборов не понимаем речи животных. «Бродяга, тебе придется остаться на корабле», — сказал я. «В паукообразной ты не годишься. И Мизара не возьмем». «И напрасно». «Адмирал Элли», — проворчал пес. «У всех собак, между прочим, хорошее понимание служебных человеческих рангов. А Мизар превосходил своих собратьев и в этом. Иначе как адмиралом он меня и не называет. Механизмы не сумеют так надежно вас защитить, как я. Постараемся не попадать в опасность, Мизар. Лусин, ты говорил с Трубом и Гигом?» «Скафандры», — сказал со вздохом Лусин, — «не нравятся. Оскорблены. Оба». «А твой скафандр, Лусин?» «Отличный. Вторая кожа». «С ангелом и невидимкой поговорю я. А если мои уговоры не подействуют, пусть и они остаются». Сбор поисковиков был назначен на причальной площадке. Там же каждый выбирал скафандр по себе. Мой скафандр был так впору, будто я влез не в одежду, а в новое тело. Голова вертелась свободно, волосы то вздымались змеями, то опадали, в зависимости от настроения. По желанию превращались в хватательное орудие. Я с удовольствием почувствовал себя сорокоруким. Ноги тоже слушались приказа. Я припустил было по причальной площадке, чтобы размять их, и чуть не врезался в стенку. Таким быстрым вышел бег. Как Лусин предупреждал, Труп и Гик категорически отказались от скафандров. «Ангелы презирают пауков», — надменно изрек Труп и скрестил на груди поредевшие крылья. «Боевой ангел не уподобится презренному насекомому». Еще меньше был способен изменить мундиру бравый невидимка. На подлете Арания казалась сплошным океаном, темным, сверкающим, как ртуть. Царство жидкости, лишь немногим уступающее ртути по плотности. Образцы ее мы везем с собой. По поверхности океана скользили мерцающие тела. Оан посоветовал держаться подальше от него. И сам он хищник, и все его обитатели — хищники. Океан непрерывно наступает на сушу, обрушивает и растворяет ее. Если бы он не устилал свое дно осадками, недоступными даже для его агрессии, а ранее давно была бы растворена. Во время электрических бурь океан обильно выбрасывает свои осадки на еще нерастворенную сушу и тем укрепляет ее. Морские хищники тоже из растворителей обволакивают и высасывают жертву. Ваши скафандры из веществ, незнакомых на Аране, вам, я почти уверен, не грозит нападение морских хищников, осторожно утешил нас Оан после того, как основательно напугал. Мы выбрали для высадки ночную сторону. Оан вышел наружу и первый позвал нас. Кругом была тьма, очень не похожая на наше простое отсутствие света. В стороне сумрачно поблескивал океан, почва тускло светилась, каждый камешек мерцал. Небольшой лесок фиолетово фосфоресцировал, от него тянуло холодком. Деревья здесь не так освежают, как охлаждают воздух, подогреваемый внутренним теплом планеты. Повсюду вспыхивали голубоватые искорки, а когда мы переставляли ноги, сухо потрескивали оранжевые разряды. Все здесь напоено электричеством. Земля, воздух, растения, жидкость океана. Все сумрачно светится. Фосфоресцирует, люминесцирует, мерцает, переливается, тускло сияет. Неизвестно для чего, неизвестно почему. И мы тоже засветились, едва вышли. Ромеро потом шутил, что сияние определялось не конструкцией скафандра, о служебном рангом его хозяина. Я светился повелительно сине, Лусин умилительно желто, Орлан и Граций благожелательно оранжево, Ирина и Мэри испуганно фиолетово, Ромеро осторожно зеленовато, а сам Оан угрожающе багрово. Одно небо не светилось. В небе была настоящая тьма, и редкие звезды, пробиваясь сквозь пыльную завесу красноватыми ореоликами, не нарушали, а лишь подчеркивали глухую его черноту. Оан начал осторожное движение в чащу мерцающих деревьев. Мы переползали за ним. Надо было складывать ноги под себя и красться, ступая одними верхними суставами. Без такого пластунства по паучьи мы не сумели бы медленно передвигаться. Любой перебор выпрямленными ногами резко уносил вперед. В леске Оан остановился. Я полз вторым. «Элли», — просигналил он мысленно, — «я чую разряды Иао, отвергателя. Он сегодня на дежурстве обережения». Оберегатели предупреждают, когда к нашим пещерам подкрадывается шайка ускорителей. Я скажу Иао, что вы отвергатели с другой стороны планеты. Там мы тоже ведем пропаганду. Вы будете новым отрядом наших сторонников. Встреча с Иао произошла минуты через три. Впереди мелькнула лиловая тень, мелькнула и скрылась. Я условился с Оаном еще на Козероге, что он будет транслировать нам свои разговоры с Аранами. В моем мозгу раздался резкий, захлебывающийся голос. Оан воспроизвел даже интонации собрата. «Остановись, крадущийся! Назови себя, назови меня!» «Я Оан, а ты Иао!» — услышали мы ответ Оана. «Я Иао, ты прав, Оан. Я рад, что ты не погиб. Высветись, чтобы я мог тебя увидеть». «Да, ты Оан, великий Оан, близкий друг великого Оора. Где твои товарищи, Оан? Твои великие братья по бегству в ино время, Оан?» «Они погибли, Иао. Я доложу об этом Оору и обществу. Теперь пропусти меня». «Ты не один? Что бы это значило, Оан?» «Со мной друзья с другой стороны планеты. Я привел их, чтобы они удостоились проповеди Оора. Они жаждут схватиться с ускорителями». «Они удостоятся проповеди Оан. Мы дадим им возможность схватиться с мерзкими ускорителями, Оан. Мы дадим им такую возможность. Пусть они высветятся. Бравый народ, Оан, ты хорошо сделал, что привел их. Завтра они смогут выказать делом свое рвение. Что-нибудь важное? Ускорители снова хватали всех, кто попадался в часы темных солнц. Самосожжение назначено на завтра, на закате трех пыльных солнц. Мы будем отбивать несчастных. Радуюсь за тебя и друзей. Вы услышите проповедь Оора, величайшего из великих. Иди смелей. За моей спиной ускорители вам не попадутся. Оан убыстрил движение, но не слишком. Мы немного приподняли туловище, но не разогнули полностью ноги, по-прежнему двигались во тьме, озаренной лишь фосфоресцированием деревьев, люминесцированием почвы да прозрачным сиянием наших тел. Ромеро в восторге прошептал, что мы похожи на древних земных заговорщиков, крадущихся на тайное сборище. Сомневаюсь, чтобы ему понравилась тогдашняя жизнь, очутись он реально среди наших предков. Но все, напоминающее старину, порождает в нем ликование. Вскоре мы проникли в обширную пещеру, озаренную сиянием стен. На полу копошились араны. Их было так много, они так плотно прилегали друг к другу, что создавалось впечатление, будто в пещере одно громадное, мерцающее, шевелящееся тело. И мы втиснулись в это тело, стали частью его, шевелились вместе со всеми, как одно целое, разом наклонялись то вправо, то влево, разом то приподнимались, выпрямляя полусогнутые ноги, то снова приседали. Никто не обратил на нас внимания. Никого мы не заинтересовали, мы были такие же, как все, пульсировали общим для всех движением. «Оор», — произнес Оан очень ясно. Никто не обернулся, слова Оана донеслись только до нас. В центре пещеры один из паукообразных упал на спину и вытянул вверх ноги. А на двенадцатиногий пьедестал взобрался другой аран, опер свои выпрямленные ноги в живые колонны, задергался и замерцал. Он накалялся и погасал, раздувался и опадал. Он держал речь. Слова ее, переводимые Оаном, отчетливо звучали в нашем мозгу. Это был Оор, верховный отвергатель конца. «Ужасно, Элли! Они осуждают гибель, потому что восславляют прозябание. Против восторга конца они обращают ликование от тягот», — в недоумении прошептал Лусин. Конечно, мысленно. Обычной речи он не произнес бы такой складной фразой за месяц. Паукообразный космический экклезиаст, этот верховный отвергатель конца, поддержал его Ромеро. Павел не мог не щегольнуть непонятным словечком «экклезиаст» из любимого архива древностей. Вначале Оор призывал к спасению тех, кто должен завтра погибнуть, и с ненавистью нападал на ускорителей. Ускорители-мятежники, они ненавистники себя и жизни, и всего мира. В них зерно уничтожения, вырастающее в ядовитый плод гибели. Потом верховный отвергатель конца пропел гимн существованию на планете. Я не силен в философии, но согласен с Лусином, что мироощущение отвергателей исчерпывается восторгом прозябания. Существование во имя существования — такова эта философия. «Ах, радуйтесь пыли, упивайтесь мраком!» вещал со своего двенадцатиногого подергивающегося амвона верховный отвергатель конца. «Ибо восхитительно удушающая пыль! Ибо вдохновенно глухая тьма! Нищий благ! Вечные блага отупляют обоняние и вкус и зрение! Стремись к недостаткам! вечные недостатки безмерно обостряют сладость любого блага. Тьма, окружающая тебя, порождает наслаждение искоркой света. Ты создан для существования. Существуй, существуй, и пусть густеет мрак и плотнеет пыль. Вдохновенно, великолепно, божественно тягота. Прекрасно, прекрасна борьба за существование, так существуй во имя борьбы за существование. Чем уже возможности, чем губительней окружающее, тем сладостней час, минута, секунда бытия. Чем меньше поводов наслаждаться, тем острее наслаждение по всякому поводу. Ах, уйти во мрак, ликуя, что способен ощущать мрак. Ах, задыхаться от пыли, мучительно жаждать чистого воздуха и наслаждаться, что способен так страстно жаждать. Бежать, бежать от мстительных молний яростной матери-накопительницы. Бежать от хищных тварей океана и ликовать, что способен бежать, что не станешь, не станешь, не станешь фокусом электрического разряда добычей хищника. И, почуяв зловоние, ликуй, что отличаешь дурной аромат от хорошего. Окунись в зловоние, окунись! В отвратительности его откроешь способность радоваться доброму запаху. Без зловония нет сладости благовония. О, как прекрасны тяготы и страхи, муки и лишения! Они — неизбывности существования, они — самоусилители утверждения. Славьте тяготы, наслаждайтесь мукой, осуществляйте высочайшее в себе способность всеполно унизиться. Так низко припасть, чтобы жестокие боги не видели, не ощущали, не знали тебя. Гордись своим бытием. Оно наперекор всему. Самое высшее в жизни — жить. Самое святое в существовании — существовать. Так существуй, живи, живи. В борьбе со всем, против всего. О, мать, накопительница молний, рази! Мы устоим, мы устоим. Какая страшная философия, Элли, — снова прошептал Лусин. Он говорит не то, что ты рассказывал об отвергателях конца. Обратился я мыслью к Оану. Он ответил мне из мозга в мозг. Верховный отвергатель убеждает не жаждать конца. Это только одна из наших задач. Другая — найти разумный выход из нынешней безысходности. Заметь, что Оор нигде не утверждает, что ликование прозябанием должно длиться вечно. Но для нынешнего поколения оно неизбежно. Освобождение может прийти только для наших потомков. Объяснение было не из ясных, но я не стал требовать уточнений. В пещере разыгралась новая сцена. Длинная речь Оора шла под рев и клекот. Судорожные дергания тел, судорожные всплески сияния, ошалелое размахивание рук волосами. А после речи, закончившейся все тем же истерическим воплем «Существовать! Существовать!», Оор возгласил: «Сейчас, о братья низкие из нижайших, приступим к обращению в праведники пленного ускорителя, жалкого и преступного самосожженца». В пещере снова заметалось лихорадочное сияние. Тысячи голосов прокликотали, провизжали, провыли. Вознести на позорную высоту, унизить возвышением, наказать, наказать. Над толпой шаром взлетел один из аранов. От страха он сложил все ноги и плотно прижал руковолосы к голове. Его вытолкнули из толпы в углу и стали проворно перебрасывать на середину. Около Оора опрокинулся на спину второй аран, образовав еще один 12-ногий постамент. Пленника вознесли рядом с Оором. Пленник судорожно пульсировал сиянием и объемом. Тело то погасало, то разгоралось, то раздувалось, то опадало. При волнении все араны не удерживаются от резких телодвижений и световой сметенной пульсации. Оор начал торжественный допрос пленного ускорителя. «Уул, вы замыслили?» «Да, великий Оор, замыслили». «Самосожжение?» «Да, великий Оор, самосожжение». «Публичное?» «Да, великий Оор, публичное». «Завтра во время темных солнц?» «Завтра во время пыльных солнц». «Темных или пыльных, презренный Уул?» «Пыльных солнц, великий Оор, пыльных! Я не осмелился бы лгать тебе». «Ты способен, жалкий ускоритель конца, скрыть точное время, чтобы мы не явились на ваше отвратительное празднество. Я счастлив открыть вам точное время, чтобы и вы приняли участие в нашем восхитительном празднестве. Сколько несчастных вы завтра подвергнете ужасной каре? 103 счастливца сподобятся завтра великолепного венца. 103 охваченных ужасом уничтожения? Ты не врешь, презреннейший из презренных. 103 исполненных восторга смерти. 103 ликующих от предвкушения конца. Я не лгу, величайший из великих. Но ты, нижайший, не собирался сам быть среди ликующих обреченных. Ты отказываешь себе в наслаждении гибелью? Не потому ли, отвратительнейший Уул, что до тебя дошло сознание мнимости наслаждения небытием? Нет, достойнейший Оор, я всех полнее сознаю радость самоистребления, но мне пока отказывают в восторге небытия. Я еще не сподобился награды. Я должен доставить на костер еще 30 удостоенных блаженства самоубийства, прежде чем буду награжден разрешением на собственную смерть. Я по званию хвататель второго ранга, о мудрый Оор, любимейший сын отца аккумулятора и матери накопительницы. Мы поймали тебя, когда ты разбойнически опутывал своими хищными волосами бедного Яала, чтобы утащить его в темницу казнимых. Вы схватили меня, когда я дружески обнимал ласковыми волосами хилого Яала, чтобы отвести его перед лицом мудрейших, которые разъяснили бы ему, сколько он потерял, оставаясь в несчастных живых, когда мог сотни, тысячи раз великолепно самоуничтожиться. И он уже склонился душой к радостной гибели, когда вы исторгли его из моих нежных рук для продолжения унылого существования. О, негоднейший из негодяев, ты отрицаешь блаженство тусклости, восторг самопотерь, радость самосохранения. Подумай, в какую ересь впадаешь, безрассудный Уул. Я возношусь в истинное понимание, святейший из заблуждающихся. Твои речи отвергают твое лжепонимание. Вы не дали мне проискрить речь, вы допрашиваете меня. Мы не боимся твоих речей. Искри, исчерпывай свое ублюдочное электрическое поле, коварный дар недоброго отца-аккумулятора. Отвратительная яркость твоих откровений сама раскроет таящуюся в них глубину заблуждений. Сверкай! Истина в сумраке, а не в свете. Пленник вдохновенно засиял яркой речью. Уан быстро переводил ее. Нам оставалось лишь любоваться неистовыми прыжками Уула на его живом пьедестале и исступленным сиянием его тела. Пленник каждому утверждению Оора противопоставлял свое. но странно противопоставлял. Мне все больше казалось, что говорят они в сущности одно и то же, им только воображается, будто они разнодумающие. «Два конца одной палки», — сказал я себе. «Истина в свете, а не в тьме», — надрывался вспышками света пленник на постаменте. «Истина сверкает, а не таится. Жестокие боги сгущают сумрак. Жестокие боги утехчают бытие. Слава жестоким богам! Слава их беспощадному разуму! Слава творимому ими страданию! Какой великий порыв в деяниях жестоких богов! Они испытывают, а не карают. Они взывают к нам, способны ли вы на смелое решение. Их священная цель не в понуждении к унылому бытию, а в отвержении его. Не смиряться, а восставать. Осуществлять себя не в существовании, а в отрицании существования. Отрицай холод и темноту, вечную пыль и вечный голод, хищную воду и неласковую землю, темные звезды и сумрачное солнце. И высшее из отрицаний — отрицание себя, восстание на собственную жизнь. Ах, вот она истиннейшая из необходимостей, всецелостное избавление от всяких пут самоуничтожения. Вот она, высшая свобода, освобождение себя от себя. О, благороднейшая из самостоятельностей самоубийство! Только тот достигает совершенной завершенности, кто совершает завершение жизни смертью. Свобода, свобода, свобода в свободе от существования. Славьте свободную смерть, да исполнится воля жестоких богов, неотразимо влекущих нас к гибели. Презренные жизнехвататели и жизневыскребатели, тусклые жизнеползуны, зову, зову, зову вас к огненному самоосвобождению. Во имя смерти, во имя смерти. Его истошный призыв потонул в общем вопле. На головах стоявших рядом взметнулись волосы. Сотни злых рук они впились в тело и ноги Уула, стали рвать его. Бешенство руковолосых остановил трижды повторенный возглас верховного отвергателя. «Во имя жизни! Во имя жизни! Во имя жизни! Оставить презренного смертопоклонника!» Когда волнение немного стихло, Оор изрек суровый вердикт. «Ты жаждешь смерти, ты получишь жизнь. Отвести Уула в подземную темницу, куда не доходит сияние пыльных солнц и не проникают заряды отца аккумулятора, и не слышен громовый голос матери-накопительницы молний. Пусть он станет нижайшим из низких, ничтожнейшим из ничтожных, голоднейшим из голодных, тупейшим из тупых. И когда он возрадуется своему заключению и придет в ликование от мук существования и объявит себя отвергателем конца, только тогда вывести его наружу». Пленника увели. Оор соскочил с пьедестала. Толпа повалила к выходу. Я сказал Оану: «Возвратимся к планетолету». Он спросил, не хотим ли мы предстать перед очи верховного отвергателя конца и объяснить, кто мы и как поможем его сторонникам. Знакомиться с Оором я не захотел. Стать его помощником тем более».